Глава 8. На последнее предшкольное лето планировали поездку на море. Лиза нервничала. Как будет с деньгами? Теперь прибавился еще один член семьи, а значит, и денег требовалось больше. Сказать матери, что втроем ехать не на что? Лизу передернуло от этой мысли. Как такое возможно? Да и Анюта ни за что не согласится. Теперь бабушка ее лучший друг и товарищ. Дочка без нее не поедет. Лиза советовалась с коллегами, где комфортнее и дешевле, куда легче добраться и вообще, где хорошо и спокойно с ребенком и пожилым человеком. Многие хвалили курорты Азовского моря, уверяя, что Азовское ничуть не хуже Черного и точно дешевле, и продуктами, и жильем. Да и какая им разница? Черное, Азовское, море же. «На море?» — удивилась Мария. «Почему именно на море? Столько прекрасных мест, а ты стремишься в жару, толкотню и суету. Очереди, заполненные телами пляж». «Зато море», — возражала Лиза. «А все остальное ерунда. Первый класс, Аню надо вывести, чтобы накупалась, надышалась, фруктов поела. А если река, Волга, например», — продолжала Мария. «Тихий среднерусский городок с деревянными домиками, лес, ягоды, грибы и Волга. Разве Волга хуже твоего моря? Зато тишина и покой». «Какая Волга?» — не поняла Лиза. «Обычная», — улыбнулась Мария. «У меня подруга живет в Плёссе. Слыхала о нем? 300 км от Москвы. Там красота невероятная. Люсинда писала, что краше ее родины нет места на свете. Волга, косогоры, леса, песчаные пляжи. И стоит все сущие копейки. Хочешь, спешу с ней, узнаем. У нее домик на окраине. Живет она одна, мужа нет, детей не нажила. Небольшое хозяйство, коза, кур. Говорит, там такая тишина, что в ушах звенит. Земляники, полно черники, грибов завались. Как думаешь, может, рассмотрим?» «Люсинда?» — растерянно переспросила Лиза. «Ее так зовут?» «Люся она!» — рассмеялась Мария. «Людмила. Это мы ее звали Люсиндой. В поселке соседствовали, ну и подружились. Потом она уехала, вернулась на родину, но связи мы не теряли, переписывались. Судьба у нее. Впрочем, у всех судьба», — махнула она рукой. Лиза растерянно пожала плечами. «Ну, спешись. Может, там и вправду неплохо. По крайней мере, уж точно дешевле». «Списались?» Люсинда ответила сразу. «Да, разумеется, жду не дождусь. Вас ждут две комнаты и моя любовь». «Восторженная тетенька», — усмехнулась Лиза. «Экзальтированная? И ее любовь, надо же! Ну хорошо, попробуем, только бы повезло с погодой. Средняя полоса — штука ненадежная, зарядят дожди, и сиди у печки. Ни леса тебе, ни пляжа. Но будем надеяться, вдруг повезет». Решили, что школьные принадлежности купят заранее, в августе везде очереди, и отправились за школьной формой. Лиза смотрела на дочку в коричневом форменном платье и белом с крылышками фартуке и тайком утирала слезы. Как неумолимо летит время. Ее Анюта первоклассница, совсем взрослая, хмурится, рассматривая себя в зеркало, крутится перед ним, придирчиво так себя оглядывает. «Не нравится», — с иронией интересовалась Лиза. «Нравится», — вздыхала Анюта. «Мам, у меня к тебе разговор». «У меня к тебе разговор» означало, что речь пойдет о чем-то серьезном. «Слушаю тебя», — так же серьезно ответила Лиза и кивнула. «Ну, начинай». Оказалось, что дочка переживает за бабушку. Вернее, за бабушкин вид. За мешковатую одежду, седые неряшливые волосы. «Она же красивая, мам! А выглядит, как старая старуха! Давай что-то придумаем! Ну!» Смущенно протянула девочка. «Чтобы было по-другому!» «А бывают не старые старухи?» усмехнулась Лиза. «Бывают!» строго ответила дочь. «А ведь она права», подумала Лиза. «Мария красавица, а выглядит действительно ужасно, как старая старуха. Анютка права. И виновата в этом она, Лиза, ей наплевать, как выглядит мать. Дочери наплевать, а семилетней внучки нет. Она не стесняется бабушки, просто хочет, чтобы любимая бабушка хорошо выглядела, тем более перед отпуском и поездкой к старинной подруге. У Лизы сжалось сердце. Анюта — ребенок, а чувствует и понимает больше, чем она, взрослая женщина. Молодая мастерица долго мяла в руках седые пряди, причмокивала и в сомнениях качала головой. «Может, стрижка?» Мария замахала руками. «Какая стрижка, девочки? Я всю жизнь с длинными волосами. Никогда не стриглась. А теперь на старости лет и подавно. Нет и нет, ни за что». Решающее слово было за Анютой. «Стрижемся, бабуль!» — уверенно сказала она. «И красим волосики!» «И откуда она это знает?» — недоумевала Лиза. «Постриглись, покрасились, да не только волосы, еще и брови с ресницами». Все ошарашенно молчали. Молчала и мать. В зеркало на нее смотрела моложавая и интересная женщина. «Да вы красавица!» — ахнула мастерица. «И помолодели лет на 20!» Мария неуверенно кивнула. Из парикмахерской вышли молча. «А теперь в магазин», — решительно сказала Лиза. «Будем тебя одевать». Понимая, что спорить бесполезно, Мария не перечила. В магазине женской одежды выбор оказался прямо-таки убогий. Юбки прямые, со складкой, старушечьих мрачных цветов, серые, черные, коричневые, блузки им под стать такие же блеклые и тоскливые, на пластмассовых наволочных пуговицах. Да и платья не лучше. Прямые, однотонные, с остро торчащими выточками из колючей грубой шерсти. Легкие были не лучше, ситцевые, поплиновые, унылые, как ноябрь. Смущенная Мария примеряла вещи и настроение у всех, стремительно портилась. Возле них остановилась немолодая покупательница. Она внимательно посмотрела на Марию, вздохнула и произнесла. «Увы, но наша легкая промышленность способна изуродовать даже самую интересную даму». «Это вы обо мне?» — усмехнулась Мария. Так кивнула. «А вас?» «Да обо всех нас. А ситуацию спасает только фантазия. Лично я только так и спасаюсь. Шить не умею, ателье не по карману, а выглядеть бабкой не хочется. Вот и выпендриваюсь. То жабо пришью к блузке, то манжеты, то обшлага из кружева сделаю. Спарю старые кружева, покрашу крепкой заваркой, и они как новые. Верите? Не пробовали?» Лиза ошарашенно покачала головой. «Нет, мы вообще как-то несообразительные в вопросах моды». «Иначе никак», — улыбнулась женщина. «Фантазия и только фантазия. Голь на выдумке хитра. Первое дело — пуговицы. Пуговицы многое меняют. Атласную ленту или кусок старой кожи на подол. Покопайтесь в старых вещах, поройтесь в коробке со старыми пуговицами. Знаете, как интересно? Это же целый мир, вот я и развлекаюсь. И время убиваю, и себя украшаю. И воображению волю даю». «Я покопаюсь», — пообещала Анюта. «У нас тоже есть коробка с пуговицами, большая, деревянная. Пуговиц там завались! И пластмассовых, и деревянных, и металлических, и тряпочкой обтянутых, и с ободком, и даже из ракушек. Да, мам?» «Перламутровые», — кивнула Лиза, — «старинные, наверное, еще бабушкины». «Ну вот», — обрадовалась незнакомка, — «бери, деточка, инициативу в свои руки. Кстати, ты знаешь, что похоже на бабушку?» — улыбнулась она. «В общем, дерзай, а там, глядишь, может, портниха из тебя получится. Или целый известный модельер». И, кивнув на прощание, дама пошла по своим делам. Растерянные, они молча смотрели ей вслед. «Спасибо тебе, Анютка», — тихо сказала Мария. «Да, доченька, и от меня спасибо», — смущенно пробормотала Лиза. Копались в коробке с пуговицами. Спорили, ломали головы, как в лото играли. Главные богатства были в коробках у Полечки. Чего там только не было. И кружева, и разноцветные ленты, Широкие, узкие, матовые и атласные. А уж пуговиц было море. Да каких! Перламутровые и плоские, и шариками, и бусинками, как сказала Анюта, и даже тарелочками. Кожаные, металлические, золотые, серебряные, выпуклые, плоские, длинные, деревянные. Бочонками, квадратиками, круглые, треугольные, с камешками и, ах, женскими личиками. «Это мои!» — сразу прикарманила их Анюта. У нее появилось новое увлечение — пуговицы. Лиза развлекалась вовсю. То она терпеливо пришивала кружево к манжетам новой блузки, то шила жабо из капроновой ленты, то меняла пуговицы на теплом платье, то пришивала атласную ленту на воротник летнего. Мария мерила обновки, спорила и соглашалась. Что-то переделывали, что-то беспощадно срывали, что-то добавляли. В эти минуты Лизе показалось, что они семья. Наконец-то семья. Настоящая, желанная, выстраданная. Такая, какой у нее никогда не было. Самые близкие люди, три поколения. Но все было не так. Вернее, не совсем так. Мать была не совсем матерью. По меньшей мере, не той, о которой мечтает каждый ребенок. Да и мамой ее никто не называл. Не могла этого Лиза. Обходилась местоимениями. Ты будешь? Тебе дать? Ты пойдешь? Ну или по имени. Мария. Лиза спотыкалась, но произносила. И дочка была не дочкой. Вернее, не совсем дочкой. Не ее она была, не Лизина. Нет, ее, конечно, но... О, Господи, как это все было сложно. Ее и точка. Дочка была точно ее. Ехали нагруженные, вещей набралось много. На жару, на холод, на дожди, на купание. Резиновые сапоги, босоножки, шлепанцы, полотенца, халаты, белье, бигуди, держать новую прическу Марии, косметика, так, на всякий случай. Ни Лиза, ни Мария ею почти не пользовались. Книжки, свежие журналы, нитки и спицы. Мария собралась научиться у подруги вязанию. Та была мастерицей. Ну и, конечно, подарки. Московские конфеты, кофе, шпроты, колбаса, польские духи, ленинградская тушь, кожаные перчатки. «Люсинда модница», — повторяла Мария. «Точно обрадуется». «Ба!» — тут же встревала Анюта. «Ты теперь тоже модница!» Мария махнула рукой. «Была когда-то. В другой Аня жизни». Лиза смотрела в окно и думала, что их ждет в этом неизвестном волжском городке. Повезет ли с погодой? Удастся ли отпуск? Правильно ли она приняла решение, согласившись на неведомый плес? Надо надеяться на лучшее. Но почему-то было тревожно.